Элементалям явно не нужны были слова. Немая сцена длилась какие-то секунды, а в следующий миг гиганты бросились на элементалей воды и земли, на время забыв о таком мелком противнике, как я. Мое защитное поле они опасливо оббежали по дуге, наученные горьким опытом. Зато новоприбывшие таким опытом не располагали. Один из них тут же шагнул к моей универсальной стене и лишился части ноги. Удивленно посмотрев на остатки конечности, а потом на меня, элементаль бросился под ноги приближающихся гигантов и каким-то чудом повалил одного из них прямиком на щит. А еще говорят, что элементали не отличаются сообразительностью. Мой щит лопнул, охотно уничтожив воздушного гиганта и элементаля земли. Все, что от них осталось, это каменная голова земляка, подкатившаяся к моим ногам. Я неуверенно толкнул ее ногой и в который раз почувствовал смесь гордости и удивления. Кто бы мог подумать, что я придумал такой мощный щит. Причем еще месяц назад. Элементаль щелкает, как орешки. Кстати говоря, моя замечательная универсальная стена исчезла, и находиться рядом с дерущимися здоровяками у меня не было никакого желания. Я отбежал на довольно приличное расстояние и уже оттуда принялся наблюдать за схваткой. Элементали дубасили друг друга без особого успеха. Вода и огонь вообще-то стихии взаимоисключающие и, несмотря на разницу в размерах, по силе элементали были практически равны. Вы могли удивиться тому, что элементали ведут себя как самые обычные люди. Дерутся, ходят вместо того, чтобы, скажем, летать. Так вот, элементаль – это сущность стихии, заключенная в оболочку, чаще всего по форме напоминающую человека. Мозгов у таких элементалей ровно столько, сколько в них вкладывает создатель, но, как я уже говорил, в пределах разума пятилетнего ребенка на большие обычно не хватает магических способностей создателей. Вот и приходится этим стихийным болванчикам драться между собой на кулаках, поскольку на большие у них не хватает мозгов. Для людей элементали очень опасны, благодаря чрезвычайной силе и способности к очень быстрой регенерации за счет внешних источников. Во всяком случае, так описывались эти существа в книгах. Вот только на деле же они выглядят как-то жалко. Мне кажется, они могли бы драться бесконечно, все ж таки противоборствующие стихии. Но я не видел никакого смысла в пустом наблюдении. Если кто-то из них все-таки победит, то потом наверняка примется за меня, а значит, нужно пользоваться моментом. Я очень аккуратно и неторопливо, чтобы ничего не испортить, принялся плести свою универсальную стену с небольшим добавлением фактора движения. Если стихийные здоровячки так реагируют на мой щит, то почему бы не воспользоваться этим? Исключая сам факт моего появления в этом дурацком месте, мне нынче везло. Я умудрился ничего не напутать и создать правильную стену. Она медленно двинулась на дерущихся элементалей. 5, 4, 3. Вы когда-нибудь видели, как исчезает в телепорте человек, постепенно исчезая сверху, вниз или снизу, вверх, в зависимости от того, как настроены телепорты? Также и элементали стерлись с лица пустыни, как будто их и не было, только короткая вспышка и все. Я некоторое время тупо смотрел на то место, где еще недавно дрались элементали. Приблизительно такого эффекта я и ожидал, но когда они действительно исчезли, я от радости не сразу смог в это поверить. Опустившись на песок, я глубоко задумался, что мне теперь делать. Сейчас, по идее, должна появиться табличка и сообщить, что я прошел испытание, и отпустить меня в нормальный мир. «Ну, где же ты?» – громко спросил я. «Тишина. Я что, навсегда должен остаться в этой пустыне?» – крикнул я и только потом задумался. «А если я действительно останусь здесь навсегда?» – послышался тихий шорох. «Опять, еще что-то прибежало для того, чтобы попытаться меня убить, или просто ветер?» Я сидел на песке, облокотившись на руку, и когда прямо передо мной из песка выпрыгнул маленький комочек, я чудом успел шарахнуться в сторону. Меня задело только краем этого самого комочка, твердого, как камень. Я вскочил на ноги, потирая ушибленное плечо. На том месте, где я только что сидел, был слегка разрыт песок, будто что-то выпрыгнуло из него, а затем закопалось обратно. Собственно, почему это будто? Вновь послышалось тихое шуршание. Я быстро отпрыгнул в сторону, и очень вовремя. Точно на том месте, где я стоял секунду назад, из песка взметнулась ввысь каменная голова, причем голова с ножками и ручками, очень прыгучими ножками и очень сильными ручками. Отработанным рефлексом я швырнул в нее фаербол, но голова с легкостью увернулась и вновь зарылась в песок. Дубина. Будто я не знал, что элементали легко восстанавливаются, и убить их можно только уничтожив всю сущность целиком. Интересно, выжила только голова элементаля земли или еще какие-нибудь части тела элементалей разгуливают по пустыне? Услышав знакомое шуршание, я подпрыгнул в воздух и сплел огромную огненную птицу. Маленькую для меня было сплести гораздо сложнее. Она настигла голову элементаля на излете, но не причинила ей ни малейшего вреда, разбившись об нее огненными брызгами. В моей непутевой голове пронеслась очень четкая мысль. У меня крупные проблемы. Я побежал вперед, лихорадочно соображая, каким образом можно видоизменить заклинание универсальной стены, чтобы разобраться с прыгающей головой. Ведь на то, чтобы сплести это заклинание, мне требуется определенное время. И я не думаю, что голова будет стоять в сторонке и ждать, пока я закончу. За спиной слышалось постоянное и равномерное шуршание. Элементаль не отставал, но хоть не нападал, и то спасибо. Я настроился на долгий бег, но голова элементаля оказалась весьма сообразительной, собственно, на то она и голова, и стала вылетать прямо передо мной, стараясь предугадать траекторию моего движения. Пришлось мне скакать по всей пустыне, сбивая дыхание и окончательно лишаясь возможности создать полноценную защитную стену. Вот дурак-то, учили же всегда сплетать заклинания про запас и подвешивать в незаконченном состоянии, чтобы использовать их в любой момент. Было же ведь время, а я сидел и тупо в песок глядел. И что теперь прикажете делать? Спустя определенный промежуток времени, когда я забегался настолько, что дыхание сбилось на хрип, мне пришла в голову замечательная мысль. Эта тварь наверняка не может прыгать слишком высоко. Если я подкину себя как можно выше и создам под собой воздушную ступеньку, а потом спокойненько сплету заклинание, то должно получиться. Дракон, меня задери, как же стрессовые ситуации легко выбивают из головы все заклинания. Подкинув себя на довольно приличную высоту и создав под своими ногами невидимую простому глазу воздушную ступеньку, я глянул вниз. Никого. Хитрая голова притаилась в песке. Я неторопливо сплел заклинание универсальной стены и задумался над тем, как же теперь выманить из песка голову элементаля. Все-таки сплести универсальную стену, умудряясь при этом поддерживать энергию воздушной ступеньки, не так-то просто. Хорошо еще, что висящее в небе солнце дает удивительно много энергии, которой пронизано буквально все окружающее пространство. И энергия какая-то хитрая, легкая и насыщенная, даже лучше, чем в академии. А ведь там создавался искусственный магический фон. Так, ловить эту дрянь на живца я бы не хотел, ведь в роли живца придется выступать мне любимому. Поэтому вариант с приземлением на песок с заранее поставленным под ноги щитом я отметаю сразу. Какие еще есть варианты? Можно было бы накрыть универсальной стеной все пространство под собой и провести его вглубь под землю на пару метров для верности, но, во-первых, я не могу создать достаточно большой щит, а во-вторых, я не могу быть точно уверен, уничтожена эта дрянь или нет. Ага, а я ведь могу придумать что-нибудь, чтобы найти в песке голову элементаля. Тогда не будет необходимости в том, чтобы увеличивать универсальную стену, достаточно будет направить ее точно в притаившегося в песке противника. Все, что мне нужно, это создать щупы, как я это уже делал в другом сне, и прощупать все пространство под собой. Остается надеяться на то, что в песке не спрятано огромное количество булыжников, среди которых сможет спрятаться голова. Чтобы не мучиться с чересчур длительным запусканием множества щупов, я сплел из них своеобразную сеть на манер рыболовной, с расчетом на то, чтобы ее ячейки были приблизительно в два раза меньше, чем прыгающая голова, и запустил на несколько метров в песок. К возвращению заклинания, сети, я уже успел приготовить заклинание, клиент, которое приняло информацию от сети и преобразило в удобоваримую картинку. Судя по полученной информации, в песке было два объекта более или менее похожие на голову элементаля. Я торопливо разделил сплетенную энергетическую защиту на две части и швырнул их вниз. Время поджимало, я уже порядком устал поддерживать воздушную ступеньку, да и все эти поисковые заклинания меня порядком измотали. После этого я собрался провести еще одну проверку, чтобы узнать наверняка, уничтожена эта зараза или нет, но не рассчитал свои силы и вместо того, чтобы создать новое заклинание, уничтожил воздушную ступеньку. Вот те раз, а я только обрадовался, что перестал совершать ошибки в заклинаниях. Бухнуться вниз с высоты 10 метров, то еще удовольствие, скажу я вам. Несмотря на то, что дыхание из груди напрочь выбило ударом, и я никак не мог вдохнуть новую порцию воздуха, я все-таки нашел в себе силы, чтобы довольно проворно отпрыгнуть с того места, на которое упал. А вдруг прыгучая голова все-таки укрылась от моих заклинаний, однако, вопреки моим опасениям, из песка так ничего и не выпрыгнуло. Подождав еще некоторое время в стойке лягушки, готовой сорваться с места, я облегченно вздохнул и повалился на песок. Неужели можно отдохнуть, когда над моей головой появилась вездесущая табличка? Я не удержался и кинул в нее огненный шар. По инерции, конечно. Молодец, как ни в чем не бывало, похвалила табличка, даже не заметив ударившего в нее фаербола. Входи. Куда? Не понял я, оглядываясь по сторонам. На табличке появилась стрелка, почему-то указывающая вниз. Я опустил взгляд и с удивлением обнаружил прямо перед собой небольшой люк. Раньше его здесь не было, это точно, ведь я же зондировал всю эту площадь заклинанием, сетью. Стоило мне сделать шаг вперед, как люк распахнулся, чуть не придавив мне при этом ногу. Я подозрительно заглянул в него, обнаружив довольно хлипкую на вид деревянную лестницу. Обернувшись, я выяснил, что табличка уже исчезла и задавать вопросы опять некому. Спускался я довольно долго. Достигнув дна, я зажег небольшой огненный шарик, чтобы хоть как-то оглядеться по сторонам. Дало мне это не очень много, вокруг была тьма кромешная, и одним шариком осветить что-либо просто невозможно. Честно говоря, я уже порядком устал, и тратить остатки сил на освещение как-то не очень хотелось. Мало ли что еще может ждать меня впереди. В темноте засветилась табличка. Хлопни в ладоши. Я послушно исполнил приказ или просьбу. Все окружающее меня пространство засветилось сотнями магических свечей. Я оказался в огромной, нет, в гигантской библиотеке. Книжные полки стояли ровными рядами на огромной площади и уходили далеко вверх, до самого потолка. По сравнению с этой библиотекой, все остальные просто жалкие пародии. Я оторопело подошел к ближайшей полке и взглянул на корешки книг, все на незнакомом языке. Табличка замигала, привлекая мое внимание. «Твоя книга находится не здесь». «Моя книга? Сначала моя дверь, теперь еще книга». «Надо же, какой у них тут сервис индивидуальный-то, а? И чудища, наверное, мне тоже свои собственные полагаются. Вон, даже элементаль заверял, что его создали специально для меня любимого». «А где?» — спросил я, уже смирившись с тем, что меня не отпустит, пока не выльют на мою голову все, что мне причитается. 30 шагов вперед, 5 шагов направо, третья полка слева, 23-я книга. Что ж, исчерпывающая инструкция. Я послушно проделал все необходимые действия и обсчитал положенную мне 23-ю книгу. Она ничем не отличалась от других, разве что была немного потоньше. Открыв книгу, я понял, что прочитать ее мне не удастся. Она написана на совершенно незнакомом мне языке. Наверное, шаги у меня слишком маленькие, предположил я, вертя в руках книгу. Наверняка не то схватил. И что теперь делать-то? Табличка неторопливо подлетела ко мне и важно сообщила. Это твоя книга. Но я же ее не могу прочитать, удивился я. У вас нет какой-нибудь другой моей книги, а? А то что ж я, зря что ли мотался по этому вашему коридору? Приятного прочтения, пожелала мне табличка. Раздался жуткий треск и пол подо мной обвалился. Я падал вниз в полной темноте, пытаясь использовать левитацию, но сил на нее уже не хватало, к тому же, в окружающем меня пространстве энергии не было ни капельки. Меня охватила странная апатия. Я неторопливо сунул свою книгу во внутренний карман ливреи и глупо рассмеялся. В голове пронеслась ехидная мысль о том, что я нашел не только свою дверь и книгу, но и свой люк, и свою смерть. Где-то далеко внизу забрезжил свет. Он стремительно приближался ко мне, точнее я к нему, и вскоре я увидел далеко внизу свою комнату. Надеюсь, я хотя бы на кровать упаду. Хотя, при падении с такой высоты это не поможет. Ух, а я ведь действительно лечу ровнёхонько над кроватью. Когда до кровати оставалось несколько метров, я не выдержал этого зрелища и зажмурился. Мне снилась темная комната, заставленная всевозможными баночками, бутылочками, книгами. На одной из полок стояла красная статуэтка вампирского бога, не могу вспомнить, как его зовут. За столом сидел мужчина с длиннющей седой бородой. Он смотрел на меня насмешливым взглядом и что-то объяснял на непонятном мне языке. С каждым его словом у меня возникало ощущение, что я начинаю немного понимать этот странный язык. Я медленно открыл глаза и сфокусировал взгляд. Комната моя. Я вернулся. Или мне все это только приснилось? Мой взгляд уперся в то место, где еще недавно появилась дверь в стене. Никакой двери не было и в помине, чего и следовало ожидать. Наверное, во вчерашних пирожках была какая-то особая наркотическая или спиртовая начинка, ведь на трезвую голову такое точно не привидится. Надо же подумать, ехидные таблички, огромные монстры, туповатые элементали, огромная библиотека. Нет, я столько не выпью, это точно. Поднявшись с кровати, я с удивлением осознал, что спал в ливрее, а ведь одел я ее только в том дурацком сне. Получается, это был вовсе не сон, но ведь тогда я хлопнул себя по груди, так и есть. Во внутреннем кармане лежит та самая книга из огромной библиотеки, в которую я попал во сне. Торопливо достав ее, я открыл первую страницу и испытал новый шок. Книга была написана на странном языке, я это заметил еще во сне, но теперь я смог без особых трудностей прочитать ее. Если ты читаешь этот дневник, значит ты такой же, как и я. Не понял, о чем это он. В дверь комнаты постучали. Зак, послышался из-за двери голос Алисы. Пока ты дрых, из академии пришло сообщение. Тебя вызывают на ассамблею ремесленников. Я надеюсь, ты додумался перед отъездом уничтожить все следы магии в своей комнате. Кактусы. Акт 2. Таинственный. Тайны, они как хорошее вино. С годами их вкус становится более терпким, но только при условии правильного хранения. Тайны, как и вино, могут испортиться, и тогда от них начинает дурно пахнуть. Такими испорченными тайнами можно очень сильно отравиться. Размышления бывалого стражника. В нашем мире столько тайн. Очень непросто прожить спокойную жизнь и не вляпаться ни в одну из них. Поучение бывалого стражника. Я слишком много знал? Нет, скорее даже наоборот. Я знал слишком мало. Иначе, я ни за что не полез бы в это дело. Предсмертные мысли бывалого стражника. Действие 0. Древний лес был ленив и спокоен. Огромный зеленый остров, возвышающийся над окружающей его равниной на десятки метров, величественно поводил ветвями и листьями на ветру, будто прислушиваясь и присматриваясь к окружающему миру. Однако, тот, кто знаком с языком леса, смог бы понять, что вовсе не величественность, а настороженность проглядывает сквозь листья деревьев. Некогда великий, а теперь всего лишь древний, лес доживал последние века. Магия деревьев оставалась такой же сильной, как и десятки тысяч лет назад, она была неизменна со времен создания этого мира, но постепенно сдавалась под натиском новой магии, магии разума. Для стороннего наблюдателя лес оставался непоколебимой громадиной, опасной и прекрасной одновременно. Мало кто осмеливался войти в охраняемый друидами заповедник, а если бы и осмелился, то никогда не смог пройти в сердце леса. Природа не терпела незваных гостей. Впрочем, с некоторыми гостями лесу все-таки приходилось мириться. «Деревья, деревья, меня уже от них тошнит». Вильхиар в сердцах пнул ближайший ствол, и в прочной на вид коре тут же образовалась довольно приличная вмятина. «Вредитель», — констатировал Кельмир, — «с твоими штучками мы вообще никогда не найдем друидов. Они очень не любят, когда к лесу относятся без должного уважения. Да сколько можно их искать?» — взревел Вильхиар. «Мы уже четвертый день тут бродим, и хоть бы одна зеленая зараза на глаза попалась. Передохли они все, что ли, на своей корешковой диете?» Кельмир отвесил самому кровавому вампиру тысячелетия увесистый подзатыльник. «Следи за словами, у друидов в каждом дереве есть уши, а других частей тела у них в деревьях нет?» С надеждой спросил Вильхиар и с еще большей силой ударил по огромной многовековой, да дракон его знает, как все эти деревья называются. Огромный ствол, который вряд ли смогут обхватить и три человека, обиженно заскрипел и накренился. Кельмир обреченно махнул рукой. Пусть играется, если это ему столько удовольствия доставляет. Хорошо еще, что самый кровавый вампир тысячелетия не начал буянить по-настоящему. А ведь повод злиться у него был, да еще какой. По идее, за 4 дня пути вампиры должны были пройти весь древний лес насквозь, но кто-то или что-то старательно сбивало их с пути. Вполне логично, что друиды не горели желанием встречаться с вампирами, ведь две этих расы являли собой полные противоположности, как в моральном, так и в биологическом плане. Вампиры – типичные хищники, быстрые, жестокие, готовые в любой момент броситься на жертву или противника, в принципе, для них это одно и то же. Друиды – неторопливые и полные собственного достоинства травоядные. Обидно, ну, а куда деваться? С точки зрения биологии все так и обстоит. Сейчас уже трудно сказать, то ли вампиры и друиды являются побочными ветвями развития человеческого вида, то ли человек стал разумной золотой серединой, вобравшей в себя качества и хищников, и травоядных. Кстати говоря, никто не говорит, что в человеке соединились самые лучшие качества, скорее даже наоборот. Я предлагаю перестать корчить из себя добропорядочных гостей и устроить конкретный бардак, предложил Вильхер, поведение которого ни в коей мере не соответствовало представленной характеристике. За 3 дня вампир порядочно отъелся, периодически охотясь на огромных кабанов, превосходящих его по весу как минимум в 10 раз. За их спинами осталось множество огромных недоеденных остовов бедных. Насколько вообще может быть бедным существо с полуметровыми клыками, животных и огромное количество поваленных деревьев, на которых вампир тренировал свое ослабевшее тело. У Кельмира было смутное подозрение, что друиды не желали встречаться с ними именно из-за поведения Вильхера, но ничего поделать с другом не мог. На самом деле, с точки зрения любого нормального вампира, Вильхер вел себя тише воды и ниже травы. Просто там, где росли вампиры, наверняка лился водопад, а трава была величиной со среднее дерево. Ну, так они же в этом не виноваты. Вампиры брели по лесу практически без остановок. Лишь когда Вильхиар убивал очередного кабана, они разбивали лагерь, чтобы освежевать тушу и наесться впрок. Им больше ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать, когда друиды соблаговолят удостоить их аудиенции. Правда, с каждым днем намерения Вильхиара по отношению к хозяевам леса претерпевали некоторые изменения. Если сначала он, так же как и Кельмир, хотел пообщаться с ними на определенные темы, то теперь вампир размышлял над тем, скольких друидов нужно порвать на части, чтобы отомстить за чересчур затянувшуюся лесную прогулку. Животные в радиусе нескольких сотен метров в ужасе шарахались от вампиров, и даже за огромными кабанами Вильхиару приходилось гоняться довольно длительное время. Огромная туша бежала по лесу с выпученными глазами и оглашала чащу жалобным хрюканьем, чаще всего уже предсмертным. Зато комары питали к вампирам прямо-таки родственную ненависть. Сотни этих мелких пакостников так и вились над незадачливыми путешественниками, периодически устраивая массированные нападения. Не то чтобы вампиры не могли справиться с такой мелкой неприятностью, но в совокупности с остальными неудобствами прогулка по лесу становилась не очень приятным времяпровождением. Спустя несколько часов пути, когда уже начинало темнеть, чуткий слух вампиров уловил далекие шаги. «Кто-то идет», — обрадовался Вильхиар. «В нашу сторону», — согласился Кельмир. «Кто-то очень тяжелый, судя по шагам. Наверное, большущий кабан», — предположил Вильхиар, азартно потирая одетые в кожаные перчатки руки и облизываясь. «Ух, повеселимся». Кельмир закрыл глаза и сосредоточился на приближающемся существе. «Нет, это не кабан», — наконец сказал он. «Я бы предположил, что это каменный тролль». Вильхиар немного сник. «Ну вот, этим особенно не полакомишься». Где-то впереди уже слышался отчетливый треск и грохот падающих деревьев. «Неужели друиды его на нас натравили?» — задумчиво сказал Кельмир. «Подумаешь, тролль, да я его сейчас в пыль разотру». Вильхиар запрыгал на месте от нетерпения. «Уверен», — уточнил бывший царь вампиров. «Если я не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, то это королевский тролль». В подтверждение его слов над стволами деревьев выросла лысая голова каменного тролля. Между прочим, королевским он назывался не только за огромный рост, но и за чудовищную разрушительную силу, поэтому ни один здравомыслящий вампир не рискнул бы затевать с ним драку. «Вот только где вы видели здравомыслящих вампиров? Оу, гады!» — уважительно протянул Вильхиар. «Это надо же до такого додуматься!» Вампиры начали медленно отступать в тень деревьев. Тролль уверенно шел в их сторону, будто точно зная, где они находятся. «Мне кажется, эта каменная глыба мимо не пройдет». Вильхиар затравленно оглядывался по сторонам. «Его кто-то направляет», — уверенно сказал Кельмир. «Видимо, придется нам изобразить тактическое отступление. Возможно, друиды еще проявят себя». Тролль спокойно раздвинул стволы деревьев, будто это были не многовековые исполины, а не высокие кустики, и вышел на небольшую прогалину. Точнее, поставил на нее одну ногу, вторая не поместилась. Оглядевшись по сторонам, он безошибочно определил место, в котором притаились вампиры. «Чую», — громовым голосом сообщил он. Кельмир ткнул Вильхиара локтем в бок. «Ты что, опять полгода не мылся?» «Сам дурак», — весело ответил его друг. «И вообще, я тогда психологические опыты проводил». Тролль тем временем вырвал из земли ближайшее дерево из добросовестный мух, швырнул его в вампиров. Хрясь! Попасть в них было не так-то просто, тем более таким большим предметом. За те секунды, которые потребовались дереву, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние, Вампиры успели не только отбежать на десяток метров в сторону, но и забраться на деревья. «Видишь что-нибудь?» – полюбопытствовал Вильхиар, мирно раскачиваясь на макушке дерева. «Пока нет», – ответил с соседней макушки Кельмир. «Ты отвлеки тролля, а я попробую подойти с другой стороны. Думаю, направляющий его друид находится где-то рядом». «Запросто», – охотно согласился Вильхиар и перепрыгнул на ближайшее дерево. «Я ему сейчас такие салочки устрою». Кельмир спустился с дерева и исчез в ближайших кустах, а его друг принялся прыгать с дерева на дерево, будто бешеная белка, и кричать во всю луженую глотку, привлекая внимание тролля. «Эй ты, толстая харя!» Тролль удивленно вылупился на вампира, не веря в то, что кто-то посмел с ним разговаривать столь непочтительным тоном. «Ты когда в последний раз мылся? Вонь чувствуется даже отсюда!» Тролль разъяренно взревел и, вырвав с корнем ближайшее дерево, швырнул его в обидчика. Однако в юркого вампира попасть было не так просто. Вильхиар успел изящно отпрыгнуть на добрый десяток метров, прежде чем своеобразный снаряд тролля достиг цели. «Тупой мазила!» – проорал вампир. «Шел бы ты домой, пока по шее не получил!» Тролль изобразил еще один громогласный рев и ринулся на Вильхиара, походя, раскидывая в стороны встречающиеся на пути деревья. А вампир даже и не думал отступать. Он терпеливо ждал, пока тролль приблизится к нему на расстоянии удара тролля, разумеется, чтобы воспользоваться, наконец, своим преимуществом. Тролль добрался-таки до вампира и с ревом обрушил на него каменные кулаки. Вот только Вильхиар успел спрыгнуть с дерева за секунду до того, как оно разлетелось в щепки от удара тролля. А дальше началось сущее издевательство над бедным каменюкой. Вампир скакал вокруг него, с легкостью уворачиваясь от сильных, но довольно медленных ударов огромных ручищей, беспрестанно орал очень обидные, хотя местами и непонятные, для тролля фразы. Во всяком случае, те несколько слов, которые тролль вообще смог понять, разозлили его еще больше. «У, памятник ты ходячий, мечта каменотеса! Да что ж ты такой кривой-то, обрубок скальный!» Бедный тролль ревел так громко, что некоторые деревья валились на землю даже без применения физической силы, от одного звука его раскатистого баса. Впрочем, на вампира это ни капельки не действовало. Мало того, что Вильхиар умудрялся с изяществом танцора избегать встречи с огромными кулаками тролля, так он еще и сам успевал наносить короткие, но очень точные удары. Каменный тролль уже мог похвастать несколькими отбитыми кусками тела, хотя, судя по всему, он этого даже не замечал. Вампиры и троллы могли бы продолжать играть в чехарду еще не один час, но у Кельмира на этот счет были несколько другие планы. Он появился на окраине поляны, деловито волоча за собой молодого человека в пятнистом зеленом одеянии. Естественно, до того, как здесь появились вампиры, никакой поляны не было и в помине, но теперь, благодаря стараниям Вильхиара и тролля, освободилось вполне достаточно места, чтобы разместить на нем небольшую деревню. Тролль, едва увидев вампира, схватившего друида, мигом забыл о своем противнике и ринулся на Кельмира. «Отпусти его», — пригрозил тролль, — «а не то я бум». Тролль сделал очень большую ошибку, повернувшись к Вильхиару спиной. «Вы когда-нибудь видели, как вампир среднего роста ставит подножку 20-метровому троллю? О, это зрелище не для слабонервных, как и само падение огромного каменного существа на землю». Тролль пропахал носом несколько метров и остановился прямо перед Кельмиром. «Лучше не дергайся», — посоветовал ему Кельмир, не сильно пнув в ногой в каменный нос, «иначе я сверну шею этому». Он перехватил вырывающегося изо всех сил друида за шкирку и поднял над землей. Каменный тролль послушно притих, глядя из-под лобья очень недобрым взглядом. Тем временем Вильхиар забрался на голову поверженного тролля, демонстративно уперся ногой в самую макушку и сделал чрезвычайно гордый вид. «Вильхиар, победитель троллей», — продекламировал он и уже тише добавил. «Эх, жаль только, что фотоаппарата нет». Тут он обратил внимание на друида. «Ух ты, какой моднявый камуфляж!» От удивления друид даже перестал вырываться. «О чем это он?» Кельмир пожал плечами. «Спроси чего попроще». «И вообще», — опомнился вампир, — «пленным слова не давали». Вильхиар грациозно спрыгнул с головы тролля двойным сальто и приземлился перед Кельмиром. Наконец-то хоть одна зеленая рожа. Зачем только он навстречу притащил этого? Он махнул рукой через плечо. «Каменного, у самого-то с нами разобраться, кишка тонка, можно сказать и так», — согласился Кельмир. Он работал с троллем в паре в качестве направляющего. Довольно распространенная тактика, Легко ориентирующийся в лесу друид и каменный тролль очень удачно взаимодополняют друг друга. С помощью телепатической связи друид сообщал троллю, где нас искать. Кстати говоря, он и сейчас пытается договориться с ним об одновременной атаке. Вампир как следует потряс друида и показал клыки в усмешке. «Смотри у меня, будешь шутки шутить, и тролль сильно пострадает из-за твоей глупости». Вильхиар плотоядно улыбнулся в подтверждение слов друга, хотя, если быть совсем честным, с трудом представлял себе, как можно навредить этой ходячей горе. «Не трогайте Тузгрика», — неожиданно жалостливо попросил друид. «Он же еще маленький». Судя по голосу, он и сам был не намного старше тролля, хотя по внешнему виду определить возраст друида довольно трудно, ведь они, как и вампиры, живут гораздо дольше людей. «Как ты его назвал?» – переспросил Вильхиар. «Тузик, Тузгрик», – обиженно повторил молодой друид. «Между прочим, он из очень знатного рода и не вам над ним смеяться», – он зажмурился в ожидании удара. Вампиры не оправдали его ожиданий, они просто от всей души расхохотались. «Действительно, не нам», — сквозь смех сказал Кельмир. «Ты вообще, откуда такой? Кто тебя послал?» Друид гордо вскинул голову. «Меня никто не посылал, я вхожу в дневной дозор древнего леса». «О, ну это все объясняет», — хихикнул Вильхиар. «А тебе не говорили, что нельзя нападать на бедных путников, мирно идущих по своим делам?» «Это вы-то бедные путники», — фыркнул друид. Кельмир как следует тряхнул его и для верности добавил увесистый подзатыльник. «Что-то ты начал забываться», — погрозил он друиду. Молодой друид от неожиданности прикусил язык и выпучил глаза от боли. Вампир же принял изменение выражения его лица как реакцию на запугивание. «Сейчас ты будешь отвечать на наши вопросы и если заортачишься, то мы тебя съедим», — плотоядно усмехнулся Вильхиар и схлопотал подзатыльник от Кельмира. «За что?» — обиженно вскричал вампир. «Не перебивай старших», — невозмутимо объяснил Кельмир. Вильхиар демонстративно прикрыл рот руками и принялся сверлить друга из-под капюшона злым взглядом. Следующий подзатыльник снова достался друиду. «Значит так, сейчас ты отведешь нас к старейшинам. И смотри, попыток убежать лучше не делай, можешь случайно пострадать». Друид замотал головой. «Я не могу, хлоп, это запрещено, хлоп. Вы только Тузгрика не трогайте», — жалобно попросил друид. «Договорились», — легко согласился Кельмир. Он сделал шаг к лежащему на земле троллю и коснулся его лба. Огромные глаза тролля, до этого момента внимательно следившие за вампирами, медленно закрылись. «Что вы с ним сделали?» — вскричал друид, судорожно задергавшись, пытаясь высвободиться из стальной хватки Кельмира. «Ничего», — успокоил его вампир. «Пусть поспит немного, чтобы под ногами не мешаться. Часа через три проснется». Друид недоверчиво посмотрел на тролля и тот, будто в подтверждение слов вампира, громко захрапел. «Вот это зверь!» — восхищенно проговорил Вильхиар, глядя на шатающиеся от мощного храпа тролля деревья. «Он не зверь», — тут же заспорил друид. «Он, угу, из очень знатного рода», — согласился Кельмир и выдал парню очередной подзатыльник. «Все, веди к старейшинам, мы и так слишком много времени потратили на бесполезные блуждания по лесу». Друиду ничего не оставалось, кроме как выполнить настойчивую просьбу вампира, особенно подкрепленную дружественной и очень многообещающей улыбкой Вильхиара. И они отправились в путь. Молодой друид так спешил отвезти вампиров в свое селение, что они едва за ним поспевали. «Откуда такое рвение?» — тихо поинтересовался Вильхиар у друга. «Я-то думал, что он будет до последнего тянуть, в надежде на то, что его кто-нибудь спасет». «Почти угадал», — весело согласился Кельмир. «Ему пришло телепатическое сообщение от начальства. Содержание я не знаю, шифровка, но, думаю, скоро нас встретит». Вильхиар сразу заулыбался. «Ну, ловушка, это нам понятно. Мы такие развлечения любим. Смотри, не убей кого-нибудь, мы же с дружеским визитом», — предупредил Кельмир. «Не учи комара кровь пить», — хихикнул Вильхиар. «В живых останутся все, но и лечиться придется тоже всем». Они пробежали еще пару десятков метров и молодой друид неожиданно остановился. «Пришли», — радостно сообщил он вампирам. Вильхиар осмотрелся по сторонам и демонстративно размял кулаки. «Ну что, понеслась». Словно по команде из-за деревьев выскочили несколько друидов в пятнистых зеленых комбинезонах. В руках у них были длинные посохи, на навершиях которых светились зеленым светом небольшие шары. «Ну, прям спецназ», — прокомментировал Вильхиар. «Вам чего, мальчики? Не видите, дяди по делам идут, не до вас». Друиды неуверенно переглянулись. Такой спокойной реакции от вампиров они никак не ожидали. Вампир и спокойствие, понятия вообще не очень совместимые. Вы должны следовать за нами, на всякий случай пояснил один из спецназовцев. Совет решит вашу дальнейшую судьбу. Так в чем вопрос? Пожал плечами Кельмир. Мы вроде бы туда и шли. Разве нет? Друид глубоко задумался. Какие-то они слишком скучные, шепнул Вильхиар на ухо другу. Сказывается жизнь в изоляции, предположил Кельмир. Воздержание, недоедание, отсутствие в диете мясного. Конечно, у друидов не такой хороший слух, как у вампиров, но если говорить таким громким шепотом, каким переговаривались незваные гости в общем, друиды услышали все и вряд ли им это понравилось. Вот только что могли сделать лесные жители высшим вампирам, а если и могли, то просто не имели права. Совет дал им четкие указания привести вампиров живыми и невредимыми. «У, бедные вы мои!» – неожиданно засюсюкал Вильхиар. «Подойдите к дяде, он вас уму-разуму научит». Друиды неуверенно переглянулись, но с места не сдвинулись. «Как хотите», – делано огорчился вампир. «Но как только возникнет желание поразмяться или просто совершить банальное самоубийство, обращайтесь, я помогу». Все друиды одновременно сделали длинный шаг назад. «Вы это идите вперед», – срывающимся голосом потребовал один из друидов. «Веди», – согласился Кельмир. Друиды вели вампиров не просто торопливо, а чуть ли не бегом. Вернее, не совсем вели, а скорее просто бежали рядом и показывали дорогу. Никто из них не смел приближаться к друзьям ближе, чем на несколько метров, а об изменении направления вампирам сообщали загодя очень уважительным тоном. Тем временем солнце окончательно зашло за горизонт, позволив вампирам скинуть капюшоны. «Вот нет бы, сразу так нас встретить, еще на опушке», — вздохнул Вильхиар. «Не пришлось бы по лесу бродить несколько дней». «Да ладно тебе», — отмахнулся Кельмир. «Зато какое пузо наел, я, пузо», — возмутился Вильхиар. «Да я худой, как тростинка». Кельмир окинул друга скептическим взглядом. «Я бы сказал не тростинка, а толстинка». Вильхиар резко остановился. «Эй ты, зеленый!» Все друиды резко обернулись. «А ну да, вы же все зеленые!» «Так, вот ты!» Он одним гибким прыжком приблизился к одному из друидов. «Скажи, я толстый?» Вампир лучезарно улыбнулся. «Бедный парень, все эти друиды были весьма молоды, чуть в обморок не упал». «Не е!» Он торопливо замотал головой. «А не врешь?» Уточнил вампир, прищурив глаза. «Нет», — ответили хором все друиды. За то время, пока друиды вели вампиров к старейшинам, Вильхиар успел довести всех провожатых до полуобморочного состояния, приставая к зеленым с дурацкими вопросами, мило улыбаясь и периодически обнимая их за плечи. Такие дружеские жесты в исполнении вампира с многовековым стажем смотрелись не просто жутко, а откровенно ужасающе. Но друиды оказались весьма крепкими ребятами. Многие смельчаки бежали в ужасе при виде одной лишь улыбки вампира. Вскоре они вышли к огромному дереву, превышающему по размерам среднестатистический дом. Широченный ствол был непривычно коричневого, а зеленого цвета, причем кое-где кора светилась мягким ярко-зеленым светом. Листья дерева свисали с веток небольшими одеялами причудливой продолговатой формы. Почти на уровне земли зияло огромное дупло, в которой с легкостью мог бы пройти все еще спящий где-то в лесу королевский тролль. Перед тем, как провести вампиров внутрь, их очень вежливо попросили вести себя уважительно по отношению к старейшинам. О чем речь, охотно согласился Вильхиар. Никто стариков и пальцем не тронет, и добавил гораздо тише для Кельмира. Интересно, а друида до сердечного приступа довести можно? Попробуй, пожал плечами Кельмир. Но только после того, как мы узнаем все, что нам необходимо. Ну, а вдруг они не захотят ничего рассказывать? С надеждой спросил Вильхиар. Ведь нам же все равно придется из них эту информацию выбить, придется. Но надеюсь, до этого все-таки не дойдет. Переступив порог дупло, они попали в очень уютный зал, освещенный ярким дневным светом, идущим от потолка. Собственно, никакой крыши как таковой у зала не имелось. Над головами нежданных гостей зияла огромная дыра, сквозь которую виднелось звездное небо. Все стены помещения были испещрены витиеватыми узорами, также отсвечивающими всевозможными оттенками от ярко-оранжевого до грязно-коричневого. «Да уж, ну и хибарка», — шепнул Вильхиар другу, осматриваясь по сторонам. «Что-то меня от этой зелени уже тошнит, только не в их священном дереве», — ужаснулся Кельмир. «Потерпи, пока мы не выйдем отсюда. Можешь на небо полюбоваться, может, полегчает». По легенде друидов священное дерево являлось своеобразным богом, прародителем всего сущего. Однако это им нисколько не мешало проводить в нем совет старейшин. «Попробую», — хохотнул Вильхер. «Но если нам в качестве угощения принесут фрукты, то я не виноват». Их подвели к деревянным креслам, стоящим посредине зала, и пригласили присесть. Едва вампиры устроились на не очень удобных седалищах, с противоположной стороны огромного помещения, выдолбленного внутри священного дерева, появились шесть фигур в длинных зеленых, кто бы сомневался, одеяниях. Друиды величаво приблизились к вампирам и, благосклонно кивнув гостям, сели в соседнее кресло. «Ну, просто дружеские посиделки какие-то», — умилился Вильхер. «Уютные, правда жестковатые, креслица, стоящие в центре огромного пустого зала и такая приятная компания. Наше уважение», — культурно поздоровался Кельмир, ткнув друга локтем в бок. «Наше уважение», — согласился один из друидов, обладающий самой длинной бородой. «Кстати говоря, все старейшины были престарелого возраста, что для друидов составляет порядка десятка веков, и могли похвастаться весьма внушительными бородами. Самая длинная могла бы подметать пол при ходьбе, если бы друид не подбирал ее рукой. Собственно, мы к вам по делу», — сразу взял быка за рога Кельмир. «Это касается одного ребенка, которого вы приютили 7 веков назад». «Не понимаю, о чем вы говорите», — невозмутимо ответил друид. «Я являюсь хранителем древа вот уже 11 веков, мальчик», — тихо хихикнул Вильхер, — «и ни о чем подобном никогда не слышал». Кельмир вытащил из кармана свернутый лист бумаги и протянул друиду. «Может быть, это освежит вашу память». Друид взял из рук вампира бумагу, внимательно прочитал и передал другому старцу. «Откуда у вас эта бумага?» — спросил он, подняв зеленые глаза на вампиров. «Из книги истории возникновения дневного клана вампиров», — охотно объяснил Кельмир. «Занимательная литературка, скажу я вам». Друид поправил лежащую на коленях бороду. «И что вы хотите от нас?» «Ты чё, старик, не понял что ли?» — не выдержал Вильхер. «Он хочет со своим сыном встретиться. Пора бы уже, столько веков прошло». Старейшины переглянулись. «Даже если бы мы понимали, о чем вы говорите, устроить такую встречу просто невозможно», — медленно проговорил хранитель. Вильхиар демонстративно неторопливо встал с кресла и засучил рукава. «Не понял». Кельмир рывком усадил друга на место. «Давайте обойдемся без этих ваших недомолвок и предположений. Я Кельмир, если вы являетесь хранителем более 10 веков, то должны были знать Алисию, и она наверняка рассказывала вам обо мне. Скажите коротко и ясно, где мне найти моего сына и внука?» «Коротко и ясно», — друид пожал плечами. «На кладбище». «Так», — Кельмир сжал пальцы на подлокотниках деревянного кресла и с легкостью продавил их. «И как это произошло?» «Совсем недавно, всего 200 лет назад», — спокойно ответил хранитель. «Они были убиты вне древнего леса, но при этом присутствовали наши братья. Если хотите, я могу пригласить одного из них». «Еще бы мы не хотели», — фыркнул Вильхер. Кельмир дернул рукой и нечаянно выдрал кусок из подлокотника. Бросив удивленный взгляд на деревяшку в руке, вампир аккуратно положил его рядом с креслом и вопросительно посмотрел на друидов. Хранитель кивнул. Спустя несколько минут, которые старейшины и вампиры провели в полном молчании, в зал вошел друид средних лет. Единственное, что выдавало в нем представителя лесного народа, — это зеленые глаза. Одет он был в самую обычную городскую одежду и был гладко выбрит, что с точки зрения друидских канонов было просто непозволительно. «Наше уважение», — поздоровался вошедший, впрочем, никакого уважения в его голосе не звучало. «Это Герион», — представил вошедшего хранитель. «Он присутствовал при смерти вашего», — друид запнулся, — «родственника». «Родственника», — удивился Герион, брезгливо посмотрев на вампиров. «При мне убивали множество тварей, которая из них ваш родственник?» Вильхиар расщерился. «Впервые встречаю друида с тягой к самоубийству. Это даже забавно». «Спокойно, Герион», — мягко сказал хранитель. «Я говорю о Келе». «Кель», — тихо прошептал Кельмир. «В честь тебя назвала», — ревниво сказал Вильхиар. «Нет бы Вилем назвать. Это его родственники», — закончил хранитель. Герион рассмеялся. «Эти, не смешите меня, да у них на лбах написано количество жертв, которое наверняка превосходит население среднего людского города в несколько раз», — скромно согласился Вильхиар. «Здорово, да», — друид передернул плечами. «Простите, хранитель, но я не могу находиться в одном помещении с этими». «Ты, кажется, не понял», — повысил голос хранитель. «Я хочу, чтобы ты рассказал этим вампирам о смерти Келя, а твое никчемное мнение здесь никого не интересует». «Ну, «Почему же?» – не согласился Вильхиар. «Я бы с удовольствием поговорил с этим стручком и увеличил написанное на лбу число еще на одну жертву». Кельмир, ничуть не смутившись, выдал другу очередной подзатыльник. «Если ты не возражаешь, сначала я бы хотел узнать, кто убил моего сына». «Конечно», — покладисто согласился Вильхиар и перевел взгляд на Гериона. «Но потом мы с тобой поговорим». «С огромным удовольствием», — кивнул Герион. «Итак, вы хотели услышать о смерти Киля?» Он прошел вперед и сел в одно из деревянных кресел. «Это произошло около 200 лет назад. Я тогда еще работал на должности посла в столице и периодически принимал у себя гостей из древнего леса. Вот и Киль приехал ко мне, чтобы увидеть столичную жизнь. Я всегда был против политики ограничения, но в случае Киля запрет на выход из леса был действительно необходим, как выяснилось впоследствии. На одной из улиц города на нас напал вампир, истинный вампир. Естественно, он был сильнее, гораздо сильнее Киля». Друид сжал кулаки. Он назвал Киля по имени и сказал что-то по поводу грязной крови, а потом убил его. «Конечно, Киль сопротивлялся и я пытался помочь ему, но мы были молоды, а вампир был гораздо сильнее нас. До сих пор не понимаю, почему он оставил меня в живых». «Действительно, странно», — согласился Вильхиар. «Уж я-то такой ошибки не совершу. Ты можешь точно вспомнить, что сказал тот вампир перед тем, как убить его?» — напряженно спросил Кельмир. «Дай-ка подумать. Он говорил что-то о позоре рода и грязной крови. Кажется так. Увы, точнее сказать не могу». Вампиры посмотрели друг на друга. «Знаешь, эта волынка мне кажется знакомой», — заметил Вильхиар. «Один наш старый друг всегда был помешан на чистоте крови». Кельмир кивнул. «Кажется, у нас есть еще один повод встретиться с ним. Вы знаете, кто убил Киля?» — взревел друид. «Не бухти», — отмахнулся Вильхиар. «Лучше скажи, что случилось с внуком Кельмира, то есть с сыном Киля». Герион стиснул зубы. «Влас был убит, когда пытался начать переговоры с одним из кланов вампиров, как первый представитель дневного клана. Говорят, бой происходил в одной из столичных школ искусств. Я не знаю точно, как это произошло, меня тогда не было в столице. Зато я знаю», — тихо произнес Кельмир. Он отлично помнил тот бой. Его тогда очень занимал вопрос вампиров, легко переносящих дневной свет, и под руку очень кстати подвернулся молодой вампир из Дивного Кана. Если бы он только знал, да уж, такое не снилось даже самому кровавому вампиру тысячелетия, убить собственного внука. Подлокотники кресла, в котором сидел Кельмир, жалобно затрещали. «Об остальных его родственниках я ничего не знаю», — продолжил Герион. «Дневной клан переселился в Литу, а я в ней почти не бываю». Друид выжидающе посмотрел на гостей. «Похоже, нам здесь делать больше нечего», — тихо констатировал Кельмир. «Спасибо за информацию». Вампиры поднялись с кресел. «Кажется, ты хотел о чем-то поговорить», — напомнил Вильхиар Гериону. «Выйдем, выйдем», — согласился друид. «Слушай, ты его не убивай, ладно», — шепнул Кельмир другу. «Ну, поваляй его там и ладно, без травм, он нам еще может пригодиться». «О чем разговор?» — весело ответил вампир. «Хотя, без травм все-таки неинтересно. Здесь же целый табор друидов, ничего с ним не случится, вылечит в один момент». «Наше уважение», — попрощались вампиры со старейшинами и вышли из священного дерева. Небольшую поляну напротив священного дерева освещали зеленые светящиеся шарики, раскиданные по веткам деревьев. Вильхиар расхаживал перед друидом с таким видом, будто никакой драки даже не планировалось. С ленивым интересом окидывая Гериона насмешливым взглядом, он ожидал от противника первого хода, и друид не заставил себя долго ждать. С неожиданной яростью он бросился на вампира, на ходу покрываясь толстой древесной корой. Вильхиар с легкостью уклонялся от атак Гериона, превратившегося в своеобразное ходячее дерево, но ответные удары вампира не причиняли друиду никакого вреда. Он даже не пытался уклоняться от них, спокойно принимая на свою одеревеневшую кожу все атаки противника. «А это будет весьма занятно», — присвистнул Кельмир и занял место в первом ряду зрителей, присев на травке. Тем временем вампир и друид начали ускоряться, постепенно сливаясь в одно размытое пятно, хотя Кельмир все равно отлично видел каждое их движение. Вот Вильхиар пытается разорвать горло друиду, но пальцы не могут причинить вреда удивительно прочной древесной броне. Вот Герион пытается повалить противника на землю, но вампир с легкостью уходит от его захвата. Вот они падают, одновременно нанеся друг другу удары по ногам. «Что-то мне подсказывает, что у них будет ничья», — сообщил Кельмир стоящему рядом старейшине. «А вообще-то странно видеть друида, идущего на жесткий близкий бой. Это же не ваш стиль. Герион специально тренировался для того, чтобы драться с вампирами», — объяснил старейшина. «Он потратил на это около 200 лет. Опыта мало», — согласился вампир. «Но дерется он действительно неплохо. Они были очень дружны с моим сыном, они всегда были вместе», — ответил друид. Киа в раннем детстве усыновила семья Гериона, и они росли как братья. Именно после смерти Киа Герион начал упорные тренировки. Он еще не теряет надежды отомстить. «Хотя я не одобряю месть, осуждать его я тоже не могу». Кельмир уважительно посмотрел на дерущегося с его другом друида. «Зато я месть одобряю еще как одобряю. Надеюсь, Вильхиар все-таки не станет его убивать». Разговор вампира и друида, как и предсказывал Кельмир, совершенно непостижимым образом свелся к ничьей. Они дрались не меньше 2 часов, пока оба не свалились от усталости и полученных ран. Спустя еще 2 часа, когда друиды подлатали воинственную парочку, все 3 покинули деревню. Герион решил присоединиться к вампирам, узнав, что они знают убийцу его названного брата. Вампиры ценили и понимали такое понятие, как месть, и охотно приняли друида в свою компанию. Тем более, что без провожатого они могли бы плутать по древнему лесу бесконечно. Действие 1. Я вышел из телепорта в том самом зале, из которого мы отправились в приграничье вчера утром. На стуле мирно дремала все та же темноволосая девушка. Похоже, встречать меня никто не собирался. Да и зачем? С трудом подавив желание разбудить незадачливую охранницу телепортов, я чуть ли не на цыпочках вышел в коридор. Впрочем, на выходе я все-таки не удержался и громко хлопнул дверью. Нечего спать на посту. В коридорах академии было совершенно пусто. За всю дорогу до площадки с телепортами мне не встретилось ни одного человека. Лишь при переходе между этажами мимо меня прошли 2 старших учеников. Мы обменялись вялыми кивками и разошлись. Разговаривать не хотелось. Должен признать, настроение было не к дракону. Как я подозреваю, меня вызвали в академию не просто так, а для очередной выволочки. За что? Мне почему-то кажется, что позавчерашние экзерсисы с кактусами не остались незамеченными. Мне было предписано явиться в зал заседаний, но вот беда, я понятия не имел, где его искать. Насколько я знаю, он находится на одном из закрытых для учеников этажей. Спросить было не у кого, поэтому я решил, прежде всего, заскочить в гости к дяде. Возможно, он сможет прояснить мне ситуацию, если, конечно, окажется на месте. Как я и ожидал, в кабинете Ромеуса не оказалось, зато там с чрезвычайно важным видом сидел лучший ученик. Он подробно объяснил мне, где находится зал заседаний, и даже пожелал удачи, не сказав, правда, в чем именно. Попрыгав с телепорта на телепорт, я добрался-таки до необходимого мне этажа. Перед переносом в зал заседаний телепорта сведомился безжизненным голосом автомага. «Имя? Чье? Мое что ли?» «Не понял я. Закрытая зона. Чтобы перенестись в зал заседаний, произнесите свое имя. Зак. Полное имя. Закери Никерс. Подождите 6 минут». Лишь по прошествии этого времени я был отправлен на закрытый для простых смертных этаж. Видимо, раньше назначенного срока в зал просто не пускали, дабы я не услышал чего-нибудь лишнего, не предназначенного для моих ученических ушей. Меня чуть инфаркт не хватил, когда я вышел из телепорта и попал в огромный зал, до отказа заполненный ремесленниками. Все взгляды присутствующих моментально обратились на меня. «Этого кто сюда пригласил?» – удивился кто-то. «А, это же любитель кактусов», – объяснил другой голос. «Будет по ушам получать». Судя по репликам, ближе всех к телепортам сидели самые молодые ремесленники. И они подтвердили мои опасения. «Проходи, садись на скамью подсудимых», – предложил мне сидящий ближе всех ремесленник, приблизительно моего возраста, указав на небольшую скамеечку, стоящую немного в стороне от основных зрительских трибун. Я сиротливо уселся на указанное место и с интересом осмотрелся по сторонам. А посмотреть было на что, я еще никогда не видел такого количества ремесленников. Красные и черные ливреи окружали меня со всех сторон, и я никак не мог понять, где же прятались все эти люди. Ведь в академии мы за все время обучения видели от силы 10 высших ремесленников и еще 2-3 учителей. Но здесь и тех, и других было больше 100. Седой ремесленник, стоящий у небольшой трибуны для выступления, объявил: «Основную часть ассамблеи считаю законченной. Теперь остается разобрать несколько дел общего характера. Для начала решим вопрос об использовании запрещенной магии неким сообществом учеников, именующих себя детьми дракона. Эта группировка позволяет себе практиковать запретную магию, как в стенах академии, так и вне нее. Последнее использование зафиксировано в течение 2 ночей перед отправкой первокурсников на практику. Дети дракона проводили испытания учеников-первокурсников на предмет вступления в общество. Были зарегистрированы вторжения в сны нескольких человек, в результате чего один из них сильно пострадал. В связи с этими событиями были произведены задержания нескольких учеников 3-х и 4-х курсов. Есть подозрение, что в деятельности общества участвуют не только простые ученики, но и ремесленники, поскольку заметают следы, они действительно профессионально. Только благодаря мастеру Ревелу нам удалось поймать 5 человек, которые, впрочем, являются исполнителями низшего звена и практически ничего не знают о деятельности организации в целом. Так что в лице детей дракона мы столкнулись с многоуровневой структурой, сформировавшейся внутри академии. Цели этого общества нам пока еще не ясны. Мастер-председатель, но мне казалось, что мы уже обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что дети дракона не несут серьезной опасности и никаких агрессивных мер предпринимать не стоит, послышалось откуда-то из другого конца зала. Ну, играет молодежь в тайные общества и ладно. Да, такое решение было принято год назад, согласился председатель, но в свете последних событий решение придется пересмотреть самым кардинальным образом. Подробнее вам об этом расскажет сам мастер Ревел. Уже знакомый мне ремесленник, отвечающий за безопасность академии, неторопливо поднялся со своего места в первом ряду и прошествовал к трибуне, в то время как председатель переместился за стоящий рядом стол. Вынужден не согласиться с мастером-председателем, начал лысый ремесленник, на самом деле все обстоит гораздо сложнее и опаснее. Вы все наверняка слышали, что наш любимый, он усмехнулся, император умер во сне. Нет ничего лучше, чем тихо и спокойно умереть во сне, не правда ли? Вот только лицо умершего императора не выглядело таким умиротворенным, скорее даже наоборот, на нем застыла маска ужаса. Что же такого могло ему присниться? Ничего подобного я, кстати говоря, не слышал. Наверное, эти сведения не предназначались для широкой общественности. Кошмар, предположил кто-то. Мастер Ревел стрельнул взглядом на верхние ряды. Да, мастер Лори, именно кошмар. Причем искусственно наведенный кошмар. В зале заседаний воцарилась тишина. Я с трудом сдержал вздох изумления. Получается, император был убит кем-то из академии. Да меня же теперь с такими знаниями из этого зала не выпустят, просто на всякий случай, чтобы подстраховаться. Хотя, если уж сами пригласили, то должны были понимать, что я все это услышу. Доверяют? Или наоборот, раз уж все равно в расход пускать за кактусы нет, это я уже точно чушь парю. Нервы шалят. У вас есть какие-нибудь доказательства, а моего слова вам уже мало? Мягко улыбнулся мастер Ревел. Ответом ему была напряженная тишина. Молчание, знак согласия, резюмировал ремесленник. Хотя, тем, кому полагается, доказательства будут предоставлены. В том, что виновниками смерти являются дети дракона, сомнений также нет. Сами понимаете, в свете этой информации нам срочно необходимо предусмотреть превентивные меры. Мотивы тайного общества нам пока еще неизвестны, и вряд ли о них знает кто-либо кроме основателя. Все остальные члены детей дракона лишь исполнители разной степени посвященности. Вопросы: как же это вы упустили момент возникновения такого опасного общества? Поинтересовался председатель. Мастер Ревел провел ладонью по лысине. Я бы мог сказать, что за всем уследить невозможно, но на самом деле все гораздо прозаичнее. У нас нет настоящих специалистов по запретной магии. Как мы можем следить за тем, чего не понимаем и не изучаем? Да, мы приблизительно знаем, что можно сделать с помощью запретной магии, но серьезных практиков у нас, по большому счету, нет. Всего 3 человека среди старшего состава ремесленников в свое время проводили опыты с запретной магией, но полностью полагаться на них нельзя. Почему? Опять спросил кто-то сверху. Неадекватны, пожал плечами мастер Ревел. Не зря же эта сфера ремесла называется запретной. 9 из 10 человек, практикующих магию снов, сходят с ума. Магию снов. Уж не с этим ли я столкнулся вчера ночью в проклятом доме? И испытания, приснившиеся мне в академии минутку, но ведь они же говорили, что эти самые дети дракона проводили испытания и пострадал один из учеников. Выходит, они и меня пытались завербовать к себе в общество. Что-то я сегодня туго соображаю. Что вы предлагаете? Спросил председатель. Мастер Ревел обвел долгим взглядом весь зал, на секунду задержав его на моем лице. Необходимо срочным образом набрать добровольцев для исследования и работы с запретной магией, твердо сказал он. Кроме того, необходимо поднять все архивы, связанные с магией снов. Также придется в очередной раз провести ряд проверок, как среди ремесленников, так и среди учеников старших курсов. Для работы над этим делом придется создать новый отдел, и набирать в него людей буду лично я. Пока все, да уж, в очередной раз убеждаюсь в том, что в Академии явно не все в порядке. А еще всемогущие ремесленники, впрочем, на каждого всемогущего ремесленника найдется еще более всемогущий, который с радостью подставит ему подножку или даст пинок под зад.